От кого это зависит? От правительства, конечно. Николай не принимал участия в разговоре, но, не переставая мерить солдатскими шагами дорожку, внимательно к нему прислушивался. Вдруг он круто повернулся и остановился перед нами. «Скажите, пожалуйста, Белобородов еврей?» Пораженный нелепостью и неожиданностью вопроса, я не сразу нашелся, что ответить. «Он на меня производит впечатление русского», — продолжал Николай. «Он русский и есть. Как же он тогда состоит председателем областного совета?» Недоумевающе протянул бывший царь. Оказывается, он был убежден, что во главе советских органов стоят только большевики-евреи. У меня не было никакой охоты читать бывшему царю уроки политической грамоты и разъяснять ему отличие национальной политики советской власти от его собственной. Я не совсем вежливо оборвал разговор. «Скажите лучше, нет ли у вас каких-либо заявлений или жалоб?» «Отчего же и не пожаловаться? К примеру, расход белья большой, а стирка приостановилась. Из дома никто ее не берет, дочери не справляются. Впрочем, это может быть и не первостепенный вопрос, тем более, что дежурный член исполкома совета обещает вмешаться и помочь. Его больше интересует иное, и он спрашивает Воробьева: «Скажите, пожалуйста, каковы сейчас отношения России с Германией?» «Читайте газеты», — сказал я ему, — «там все напечатано, что вас интересует». «Да мы уже 2 недели никаких газет не видели. Не знаю даже, какие газеты у вас в Екатеринбурге выходят. У нас издаются 2 газеты — партийная «Уральский рабочий» и советская «Известия». «Партийная — это что? Что, большевики издают?» «Да, большевики. А как бы устроить, чтобы я мог эту газету получать?» «А очень просто. Взять и подписаться на газету. Будете получать ее через коменданта». «Как мне подписаться? Я редактор этой газеты. Дайте мне денег, я сам для вас выпишу газету». Николай деловито осведомился, сколько стоит на месяц «Уральский рабочий», и тут же в саду вручил мне подписную плату. Эпизод с наследником, записанный Авдеевым. Однажды Алексей услыхал, что красногвардейцы поют песню. Спросил меня, знаю ли я эту песню, и, получив утвердительный ответ, попросил написать ему текст, так как очень понравился мотив. Я объяснил ему, что это революционная песня. Присутствовавшая здесь же Анастасия начала говорить что-то Алексею по-английски. Вскоре сборник революционных песен, гимнов, стихов был в руках Алексея. Но воспользоваться сборником ему, кажется, не пришлось. Когда я спросил через некоторое время, читает ли он песни, то получил ответ, что песни читает мама. Было ясно, что сборник мой угодил в камин. Конечно, они в Екатеринбурге популярны. Известности им не занимать. По-прежнему Николай записывает в дневник все до мелочей. Когда мы вышли гулять, все свободные солдаты тоже пришли в садик смотреть на нас. Вторично вышли гулять около 4 часов. Какая-то старуха, а затем мальчик лезли к забору смотреть на нас через щель. Их всячески отгоняли, но все при этом смеялись. Гуляли и сидели в садике. Алекс стригла мне волосы. Вечером электрическое освещение пошаливало. Пока Седнев исправил его, играли в безик при свете огарка в банке. Перед чаем снова увлекались в трик-трак. Из дежурной комнаты раздавались звуки пения и игры на рояле, который был на днях туда перетащен из залы. Настроение караульных очень веселое и предупредительное. Может быть, не всегда веселое, но, во всяком случае, постоянно предупредительное, вплоть до организации в доме богослужений. Вполне бодро отметили свои дни рождения. Александре Федоровне исполнилось 46 лет, Николаю 50. В дневнике запись: дожил до 50 лет. Даже самому странно. Погода стояла чудная, как на заказ. В 11:30 часов батюшка с диаконом отслужили молебен.